Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, мои милые друзья. Извините, пожалуйста, но у меня к вам дело, которое не терпит отлагательств. Минуточку. Вот. Вот письмо, на которое надо отвечать немедленно. Володя, прочитайте, пожалуйста. Пожалуйста. Уважаемая радионяня, я учусь в 7 классе и дружу с Костей Н. Вернее, дружил. Так. А случилось вот что. Мы с Костей всегда готовили уроки вместе. Недавно сели учить историю, а нас вдруг ребята позвали играть в хоккей. Я не пошел и сказал Косте, что завтра могут вызвать. А он мне сказал, меня недавно спрашивали, теперь можно отдыхать, и ушел. А на завтра его, как назло, вызвали. Учитель спросил, когда и с кем была битва на Чудском озере. А Костя знаками стал просить у меня подсказки. А я нарочно подсказывать не стал, а только показал ему язык. Костя получил 2 и теперь не хочет со мной разговаривать. Радионяня, кто из нас виноват? И как нам помириться? Ответь, пожалуйста, срочно. Сеня В., город Могилев. Вот, вот какая, можно сказать, печальная история. Ну, друзья мои, что же мы будем делать? А? Ясно, что надо открывать наш арбитраж. Прекрасно. Итак, уважаемые члены арбитража, какие будут мнения, пожалуйста? Виноват и все. Тут 2 быть не может. А кто виноват? Костя. В чем это он виноват? Не выучил, вот и виноват. И нечего на других сваливать. Интересно ты рассуждаешь. Человека недавно спрашивали, откуда он мог знать, что учителю заблагорассудится его опять спросить. Позвольте, позвольте. Значит, выходит, учитель виноват? Ну а кто же? В классе 40 человек. Что ему спросить некого? Извините, Володя, но учитель сам решает, кого ему спрашивать, а кого нет. Поэтому надо готовиться к уроку. Да-да-да, надо готовиться всем и всегда. Правильно, вот и я говорю, виноват Костя. Нет уж, извините, Костя вообще ни при чем. Он в хоккей играл, а виноват-то как раз Сеня. В чем это он виноват? Во всем. Он учил? Учил. В хоккей не играл? Нет. Почему он не мог подсказать товарищу? Мало ли почему. Может, он боялся, что учитель услышит, и ему за подсказку тоже 2 поставит? Вот и получается, что он не друг, а трус. Люди за друга в огонь и в воду идут, а он, в конце концов, мог бы намеком подсказать. Намеком? Интересно, каким же намеком? Да самым простым. С кем была битва на Чудском озере? С псами-рыцарями. Вот и намекни насчет этих рыцарей. А как? Да просто. Оу-оу! Вот. Чего смеешься? Остроумно, очень остроумно. Но это только намек на псов. А что делать с рыцарями? Ну, поскакать немножко по парте. Вот так. Нормально? Да-да, вот так на этом коне и поскачешь за родителями. Ну, милый мой, всего бояться в школу не ходить. Простите, может быть, я чего-то не понимаю, но не проще ли Косте было выучить урок, и тогда не было бы всей этой кошмарной истории. Николай Владимирович, Косте вообще вся эта учеба ни к чему. Он же в хоккей играет, а хорошего хоккеиста в любой институт возьмут, без всякого Чудского озера. А вот Сеня видел, как его друг мучается у доски и в кусты спрятался. Я бы, например, Алику всегда подсказал и про псов-рыцарей, и про Минина и Пожарского. Позвольте, позвольте минуточку. Да. А Минин и Пожарский тоже сражались на Чудском озере, да? Еще как! Вы что, Николай Владимирович, вы забыли, да? Да нет, не забыл, но я просто этого не знал. Хорошо помню, что нашей дружиной командовал Александр Невский. А, да, точно, точно. Вы правы, Николай Владимирович. А Сеня все равно не прав. Так, а вы, Алик, что думаете, а? Я думаю, что виноват Костя. Не выучил. Придумай какую-нибудь уважительную причину. Там голова болит, зуб, ухо, нога. Да мало ли частей тела есть для уважительной причины. Спасибо. Большое спасибо. Нечего сказать, помощнички. Вместо того, чтобы помочь разобраться, вы окончательно запутали это сравнительно простое дело. Конечно, показывать язык товарищу нехорошо, особенно в трудную минуту. И тут Сеня не прав. Но и Костя должен обижаться прежде всего на самого себя. Да-да-да, он играл в хоккей вместо занятий, он получил двойку, ему ее и исправлять. А как им помириться, Николай Владимирович? Ну, друзья мои, в этом вопросе, я думаю, они разберутся сами. И, может быть, завтра придут в школу, вспомнят наш арбитраж, улыбнутся и протянут друг другу руки. Как решить задачу? Так или иначе? Кто сильнее, Динамо или ЦСКА? Ах, нередко споры переходят в ссоры. Друг теряет друга из-за пустяка. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь. Не даром. И не зря ж. Существует наш веселый арбитраж. Все ли достоверно в книгах у Жюль Верна? Кто подпрыгнет выше, лев или жираф? Спорят двое граждан и уверен каждый, что, конечно, прав он, а что друг не прав. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь. Не даром. И не зря ж. Существует наш веселый арбитраж. Проведите, тетенька. Ну, проведите, пожалуйста. Я знаю, кого вы просите. Я рад сообщить нашим слушателям, что у микрофона радио няни уже народная артистка республики Валентина Васильевна Толкунова. Мы поздравляем вас, Валентина Васильевна, с почетным званием. Спасибо большое. Я знаю, что мои помощники просят вас провести их на запись новой пластинки. Но сначала ответьте, пожалуйста, на несколько наших вопросов. А вопросы трудные? Нет, что вы. Если отвечать честно, то совсем не трудные. Скажите, пожалуйста, как вы учились в школе? Хорошо, на четверке и пятерке. Вот интересное дело. У какого взрослого не спросишь, все хорошо учились. Откуда ж тогда двоечники берутся? Ну, если сказать честно, то одна тройка у меня все-таки была. Вот это уже теплее. А по какому предмету? По пению. По пению? Вот это да. А как же это случилось? А когда я училась в школе, мне не очень хотелось учить некоторые детские песни. А вот взрослые я знала все наизусть. Ну, это и сейчас. Ребята любят петь взрослые песни. Лаванда, горная лаванда! Вот-вот-вот. А когда я повзрослела, все стало наоборот. И захотелось петь для ребят. Например, спят усталые игрушки, книжки спят. Спокойной ночи, малыши. Носики, курносики сопят. Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли через акваторию, через акваторию, через акваторию мчится катерок. Валентина Васильевна, а на вашей новой взрослой пластинке будут детские песни? Обязательно. Например, песни Михаила Плецковского и Бориса Савельева «Если добрый ты». Спойте нам, пожалуйста. С огромным удовольствием. Клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо? Если ясный день, это хорошо. А когда далеко, солнечных лучей стороны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ним веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ним веселей, а когда Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья мои, о ком это мы с вами говорим, а? О тех ребятах, Николай Владимирович, которые опаздывают в школу. Выдумывают разные отговорки. Плохо ведут себя на уроках. Списывают у товарищей. Придумывают обидные клички. Опаздывают и прогуливают. Ах, вот оно что. Ну, тогда действительно, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И, пожалуй, об этом стоит поговорить. Только говорить не будем, Николай Владимирович. Давайте будем петь. Хорошая песня действует лучше, чем нравоучение. Ну что ж, пожалуйста, я согласен. Сатирические куплеты. Ай-яй-яй. Витя маме говорит, тут болит и там болит. Провалялся целый день, а болезнь у парня лень. Лень! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Провалялся целый день, а болезнь у парня лень. Не вникал Сергей в науку, на уроках он мяукал. Мяукал. В результате этот кот на второй остался год. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! В результате этот кот на второй остался год. Федя двойки получает, двойки Федю не смущает. У меня кричит успех, я по двойкам лучше всех. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, у меня кричит успех, я по двойкам лучше всех. Как-то раз спросили Васю, чем ты, Вася, занят в классе. Он задумался слегка и ответил: жду звонка. Весь урок ждет. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Он задумался слегка и ответил: жду звонка. Сеня наш не унывает, все контрольные сдувает, он имеет звание мастер по сдуванию. Мастер. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, он имеет звание мастер по сдуванию. На уроках Лида свали, дружно рот не закрывали. Отвечать пришел черед, как воды набрали в рот. Отдыхают. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, отвечать пришел черед, как воды набрали в рот. Нам куплеты позволяют заглянуть и в класс, и в дом. Если вы себя узнали, напишите нам о том. Пишите, ребята, не стесняйтесь. Адрес простой: Москва, радио «Няня», и все. Если вы себя узнали, напишите нам о том. Начинаем веселый урок. Школа стихосложения. Алик, Володя, напомните, пожалуйста, что мы задавали на дом в прошлый раз. Надо было дописать четверостишье. Первые две строчки сочинили вы, Николай Владимирович. А, да-да-да-да-да, помню, как же. Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день. А последние две строчки должны были сочинить ребята. Спасибо. По нашей многочисленной почте, ух, сколько писем, поглядите, а? Да. Я вижу, что ребята поработали на славу, а? По-моему, так много писем к нам еще никогда не приходило. Да, вот сколько талантов спит в средней школе. А почему это спит? Спит, как это спит? Наоборот, таланты проснулись и пришли к нам в школу стихосложения. И что приятно, прошло только два урока, а ребята и размер стихотворный выдерживают, и рифмы соблюдают. А скажите, пожалуйста, как обстоит дело со смыслом? И смысл есть еще какой. Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день, и не пили, и не ели, и подняться было лень. Лена Кузьменко, город Черкасы. Ну что ж, самокритичное стихотворение. Да. А настоящая поэзия всегда должна быть искренней и честной. Жаль, что многие ребята прислали похожие стихи. И слово «лень» в конце, и что забыли про еду, про гуляни и даже про уроки. А вот в этом письме по-другому. «Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день, все увидеть не успели, началась у нас мигрень». Дина Курина из Москвы. Смотрите, друзья мои, Саша Шевчук из Пензы нашел даже интересный поэтический образ. Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день, с нами рядом на диване отдыхала тетя Лень. Да, красивая картина. На одном диване тетя Лень и бабушка Мигрень. А есть и критические стихи. Да? А в каком это смысле критические? В смысле телевизионных передач. Вот, например, телевизор мы смотрели в воскресенье целый день, на экране песни пели все подряд, кому не лень. Возможно, не все передачи были интересными, но тогда зачем их смотреть целый день? А если ребята сами не догадались отойти от телевизора, то напрашивается вопрос, куда смотрели родители? Куда смотрели? В тот же телевизор. Они как уставятся, их не оторвешь. Вот Роман Козлов из Костромы так и написал. «Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день, потому что папе с мамой заниматься с нами лень». Ну, так-так. Вот и родителям досталось, а? Ничего-ничего, детям тоже досталось. Читаю. Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день. Что такое в самом деле? Папа взялся за ремень. Молодец, папа. Подождите. Ремень – это тоже не метод воспитания, не правда ли? Но он же только взялся. И тут по телевизору начался хоккей. Папа сразу забыл про воспитание. И это все в стихах написано? Нет, это я так думаю. Знаете, Алик, по-моему, не надо фантазировать. Давайте придерживаться первоисточника. Читайте, пожалуйста, что написано. Написано много. Вот Женя Третьякова из Хабаровска сочинила. По-моему, здорово. Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день. Лучше бы взяли и слетали к нашей бабушке в Тюмень. А что? Что, это очень разумно. И бабушке приятно, и телевизор немножко отдохнет. Правильно. А то бывает, вся семья прилипнет к телевизору и не видит, что вокруг творится. Вот Витя Бирюков из Рязанской области так и написал. Телевизор мы смотрели в воскресенье целый день, а пока его глядели, повалил кабан плетень. Кабан повалил плетень. Ну что ж, я думаю, вся семья дружно поднимет плетень и сможет опять вернуться к любимому телевизору. А вообще, я доволен работой наших слушателей. Все стихи, которые мы прочли, и многие-многие другие, которые не успели прочесть, оказались очень-очень интересными. Николай Владимирович, я думаю, наши ученики готовы к более сложным заданиям. Да? И я так думаю. И вот что я хотел бы предложить. Следующая наша передача будет 8 марта. В Международный женский день. Поэтому, ребята, пусть каждый из вас сочинит четверостишие, посвященные нашим дорогим женщинам. Кто-то напишет о маме, кто-то о бабушке, о сестре или о учительнице. О докторе. А о соседке можно? Конечно, конечно. Ведь соседка тоже женщина. Здорово. Потом радионяня выберет лучшие стихи и сочинит поздравительную песенку. Да. А в каком размере сочинять? Молодец. Молодец, очень важный вопрос. Стихотворный размер возьмем такой же, как в известном стихотворении Пушкина. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Ждем ваших стихов по адресу 113-326, Москва, радио-няня. Только учтите, до праздника осталось не так уж много. А редактору передачи Елене Ковалевской и режиссеру Татьяне Сапожниковой еще надо успеть прочитать все ваши письма. Да, а композитору Борису Савельеву надо сочинить музыку. Автору передачи Аркадию Хайту сочинить припев. Ведущим Николаю Владимировичу Литвинову, Александру Левенбуку. И Владимиру Винокуру отрепетировать. И спеть песенку так, чтобы она... порадовала всех наших милых женщин. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.